Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Слишком были такими недавними отзвучавшие в сумрак года. Да сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в глуши, но, наверное, навеки имею нежность грустную русской души. Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощей дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали, только видели бересь да цветь, да ракитник кривой безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться, и под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая, выть. Потому так и днями недавними уж не юные веют года, низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда.